Но двигатели катера израсходуют запас горючего в несколько минут, а солнечная яхта сотни лет будет наращивать скорость, подстегиваемая неугасимым пламенем солнца. «Прощай, кораблик», — сказал Джон Мёртон. «Интересно, чьи глаза увидят тебя и через сколько тысячелетий?» Кургузая торпеда подошла вплотную, но на душе у Мёртона было легко. Ему уже никогда не выиграть гонку до Луны, но его суденышко первым вышло в долгое плавание к звездам.